Глава третья. Сизые, подернутые дымкой силуэты горных вершин поначалу едва просматривались на фоне пронзительно-синего неба. Издалека они походили на небрежный набросок, выполненный сильно разведенными чернилами. Скоростная электричка приближалась к западным Альпам, и постепенно пики наливались цветом, становились все более плотными, объемными, настоящими. В какой-то момент горы перестали казаться миражом, окончательно утвердившись в реальности. За окном мелькали сосны, высокие и косматые. Месяц через полтора все здесь потонет в снегу. Но даже сейчас этот мрачноватый лес казался непроходимым. В динамиках щелкнуло, и приятный баритон сообщил. «Сен-Себастьен-де-Альп. Конечная станция. Температура за бортом плюс 2. Солнечно». Состав замедлился и нырнул в стеклянное, похожее на голубоватый магический кристалл, чрево вокзала. Валерий сдвинула рукав рождественского свитера, самое теплое, что отыскалось в ее гардеробе, и посмотрела на часы. 8:30, точно по расписанию. Слегка дернувшись, электричка остановилась. Зашипели, распахиваясь двери, и немногочисленные пассажиры потянулись к выходу. Валерий надела куртку, взяла с полки рюкзак и вслед за остальными пассажирами покинула вагон. Как дал понять Моро, ее никто не собирался встречать на перроне и провожать в особняк, поэтому она сразу направилась к дверям, ведущим на привокзальную площадь. Вдохнув прохладный горный воздух, Валерия огляделась. Вокзал находился на возвышении, и Сен-Себастьен-де-Альп лежал перед ней как на ладони. Эта небольшая деревушка считалась одним из лучших курортов Франции. И хотя сезон официально открывался лишь в середине ноября, когда склоны покрывал достаточно толстый слой снега, это место и сейчас выглядело так, словно сошло со старинной поздравительной открытки. Бетонные дорожки и пандусы вели вниз, постепенно вливаясь в широкие пешеходные улицы, мощенные узорчатой плиткой. Валерий направилась к центру поселка, где были сосредоточены гостиницы, магазины и, конечно же, рестораны, половина из которых могли похвастаться хотя бы одной звездой Мишлен. «Интересно, какой из них достаточно хорош для Этьена Моро?» — размышляла Валерий, шагая мимо заведений с громкими названиями, наподобие «Альпийские сезоны» и «Савойя». Мадам Дюран уже успела проинструктировать дочь по поводу ресторанов. «Если месье Моро пригласит тебя на ужин, не вздумай отказываться. И помни, устрицы не следует накалывать вилкой. Она нужна, чтобы отделить мясо от раковины, после чего следует выпить содержимое». Мама Валерии не знала, какого числа та отправляется в командировку. Однако сегодня утром прислала сообщение с пожеланием счастливого пути. Вот кому надо было становиться частным сыщиком. С такой интуицией Каролина Дюран смогла бы оставить без работы все детективные агентства Парижа. Когда же Валерия ответила лаконичным «спасибо», мать засыпала ее советами по поводу того, как следует вести себя в высшем обществе и общаться с миллиардерами. Девушка презрительно кривилась, читая рекомендации, подчерпнутые в глянцевых журналах. Мадам Дюран имела к высшему свету такое же отношение, как ее лысая кошка к африканским львам. Однако внутренне торжествовала. В кои-то веки мать искренне заинтересовалась ее жизнью и работой. Гора, у подножия которой прилепился поселок, называлась Гран-Себастьен. В этот час небо над ней выглядело так, словно его покрыли густым слоем ядовито-синей ювелирной эмали. Сама же гора поднималась уступами, как ледяная лестница, ведущая прочь из этого мира. Еще в электричке Валерий прочитала, что вершина Гран-Себастьен лишь немного не достигает 4000 метров, а значит, это один из самых высоких пиков Франции — наряду с Бар-де-Закрен и, разумеется, Монбланом. Внизу по склонам были разбросаны деревянные и каменные шале. Выдержанные в едином стиле, они наводили на мысли об охотничьих домиках и старинных тавернах в духе горцующего пони. Выше, там, где скалы уже покрывал снег, стояли бетонные опоры фуникулеров, изменились горнолыжные трассы. «Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить в таком месте?» — невольно подумала Валерий, снимавшая дешевую квартирку в 10-м округе Парижа. Вопрос, впрочем, был риторический, поскольку ответ на него имелся в досье, которое ей вручили в Геральдической палате. По официальным данным, состояние месье Моро оценивалось в 5 миллиардов долларов. Ему предстояло заработать еще какой-то миллиард-полтора, чтобы войти в список 10 самых богатых людей Франции по версии Forbes. Чем ближе к центру подходила Валери, тем чаще видела нижние станции канатных дорог. Здания из стали, стекла и бетона. Сейчас, в середине осени, подъемники не работали, и гондолы неподвижно висели на тросах, словно диковинные елочные украшения, слегка покачиваясь на ветру. Девушка искала фуникулер, принадлежавший Этьену Моро. В инструкции, которая пришла на ее электронную почту, имелась отметка с точным расположением станции. Валери достала смартфон и открыла геолокацию. Судя по карте, искать следовало прямо на центральной площади, между ирландским пабом и магазином спортивных товаров. «Не слишком-то вы гостеприимный хозяин, месье Моро», пробормотала Валери, убирая смартфон в карман куртки. Ее немного задело, что он не сподобился прислать кого-нибудь на вокзал. Каким бы отшельником ни был этот Моро, у него наверняка имелся целый штат слуг, ну или хотя бы управляющий, в чьи обязанности входило встречать гостей. Шагая по улицам Сен-Себастьен-де-Альп, Валери практически не видела людей. Как будто здесь случилась эпидемия вируса, избравшего целью любителей лыж и сноуборда. На самом деле лыжники начинали съезжаться сюда не раньше ноября, а пока это место могло заинтересовать разве что пожилых супругов, желающих подышать альпийским воздухом и полюбоваться горными видами. Центральная площадь оказалась такой же безлюдной, как и улицы, которые Валери оставила позади. На витринах кафе перемигивались гирлянды, но столики пустовали. Никто не выходил с покупками из бутиков и спортивных магазинов. Никто не стоял в очереди к обменнику валют. Лишь манекены, облаченные в лыжные куртки и вязаные шапки, наблюдали за одинокой девушкой, идущей через продуваемую всеми ветрами площадь. Если Моро действительно любил уединение настолько, как об этом писали, он не просчитался, выбрав это место. Сказать по правде, в обезлюдевшей деревушке было что-то жутковатое. Похожие чувства, вероятно, мог вызывать город-призрак, в одночасье оставленный жителями. Нужную станцию Валери увидела издалека. Это было относительно небольшое строение из нержавеющей стали и затемненного стекла, зажатое между магазином и пабом. Тросы, уходившие вдали вверх, тянулись сначала над крышами двух-трехэтажных гостиниц и шале, а после над верхушками столетних сосен и голыми скалами. Верхнюю станцию, заодно и особняк Этьена Моро, скрывала от любопытных взоров голубоватая дымка, висевшая над Гран-Себастьеном. На двери нижней станции красовалась надпись «Частная собственность. Охраняется». Ручки, за которую можно было бы потянуть или чего-нибудь похожего на домофон, Валери не увидела. Лишь небольшая камера слежения над входом пялилась на нее стеклянным зрачком. «Значит, буду звонить на личный номер», — подумала Валери и уже потянулась к телефону, как вдруг дверь бесшумно отъехала в сторону. Очевидно, на станции кто-то находился. Оператор канатной дороги или охранник, который следил за площадью при помощи камеры. Едва Валери переступила порог, дверь за ее спиной все так же бесшумно закрылась. Изнутри станция представляла собой чисто техническое помещение без каких-либо излишеств. Голый бетонный пол, дежурное освещение, механизмы под металлическими кожухами. Стальные тросы покидали здание через квадратный проем, расположенный на высоте нескольких метров. В него свободно залетал ветер, а на тросах висела единственная гондола, обтекаемая, как фюзеляж вертолета. Помещение прекрасно просматривалось во всех направлениях, но девушка не увидела кабинки оператора. «Здравствуйте!» — громко произнесла Валери, и ее голос отразился от стеклянных стен. «Здравствуйте, мадам Дюран!» — прозвучало откуда-то из-под потолка. Голос был низкий и приятный. «Меня зовут Бертран. Я дворецкий, месье Моро». Валери уставилась в потолок. Похоже, на станции действительно никого не было, и дворецкий общался с ней по громкой связи. «Ну, конечно, Моро сделал состояние на системах охраны», — сообразила Валери. «На меня сейчас, наверное, смотрят дюжина скрытых камер, а станция управляется дистанционно». «Рада познакомиться, Бертран». «Взаимно. Прошу пройти в гондолу. Подъем займет 11 минут». Стеклянные двери приглашающе распахнулись, и Валери зашла внутрь. Кабинка напоминала салон дорогого автомобиля. Кожаные сиденья, музыкальная система, даже мини-бар. Не хватало разве что массажного кресла и небольшого джакузи. Валерии пришло в голову, что человек, который даже 11 минут не намерен стоять в обычной, похожей на лифт гондоле, наподобие тех, что возили лыжников на Гран-Себастьян и обратно, очень ценит комфорт. Или, что скорее, чертовски любит себя. Двери закрылись, заурчал мотор, и кабинка плавно тронулась с места. Если Этьен Моро хотел произвести впечатление на практикантку, присланную Геральдической палатой, ему это удалось. Будь станция канатной дороги полностью сделана из золота и усыпана бриллиантами, как пончик с сахарной пудрой, Валерия сочла бы это признаком расточительности и дурного вкуса, не более. Но ее восхищали высокие технологии. А Моро, кажется, знал толк в подобных вещах. Гондола покинула станцию и двинулась к первой опоре, едва заметно покачиваясь на ветру. «Хозяин на месте?» — спросила девушка. Она не сомневалась, что миллиардер-отшельник ждет ее, и спросила с одной лишь целью — узнать, продолжает ли Бертран слышать ее и здесь, в скользящей на высоте многих метров кабинке. «Да, месье Моро ждет вас», — послышалось из динамика. «Ясно. А почему вы лично не встретили меня, Бертран?» — спросила Валерия, все еще слегка обиженная подобным пренебрежением. «А если бы у меня были с собой тяжелые чемоданы?» «Я с радостью встретил бы вас на вокзале и проводил в особняк месье Моро. Но, к сожалению, этому препятствуют некоторые обстоятельства». «Какие?» «Для подобного проявления вежливости требуется как минимум иметь собственное тело. А я лишён подобной роскоши». Валерия удивленно моргнула, уставившись на решетку динамика. «Это как?» «Дело в том, что я электронный дворецкий месье Моро. У меня есть голос, а также многочисленные глаза и уши. Но нет ног, чтобы прогуляться за пределы особняка. И, соответственно, нет рук, чтобы помочь мадам донести багаж». «Бертран, вы меня разыгрываете», — уверенно сказала Валерия. «Искусственный интеллект и нейросети — это моя специальность. Я прекрасно знаю, на что способны боты и как они общаются. Вы не один из них». «Мадам Дюран, это, пожалуй, лучший комплимент из всех, что я получал за последнее время». «А до этого какой комплимент был лучшим?» — поинтересовалась Валерия. «Когда месье Моро сказал, что я все же немного сообразительнее геймбоя, который был у него в детстве». «Нет, никакой вы не бот, Бертран, но я оценила шутку». «Ну что вы, какие могут быть шутки?» Чопорным тоном произнес Бертран. «Я сама серьезность». «Хорошо», — девушка пожала плечами. «Нейросети бывают разными. Среди них встречаются и простые чат-боты, и виртуальные машины, которые очень достоверно имитируют человеческое общение. Видимо, Бертран относился к разряду последних». Поселок остался позади, и теперь гондола скользила над вершинами столетних сосен. Канатная дорога вела в сторону от основных лыжных трасс. Валерия достала смартфон и сделала селфи на фоне окна. «Кстати, вынужден предупредить», — сказал Бертран. «Месье Моро предпочитает держать свою частную жизнь в секрете. Вы можете фотографироваться здесь и в особняке, но выкладывать фотографии в соцсети строго запрещено». «Ладно, ладно», — сказала Валерия, убирая телефон. «Я не так уж часто что-то выкладываю, так что это не проблема». «Очень рад это слышать». «Я бы познакомила вас с одной моей знакомой», — сказала Валерия, разглядывая скалы, кое-где припорошенные снегом. «Она бот, который я сама запрограммировала и обучила. Ее зовут Червонная Королева». «Дворецкие королева?» — донеслось из динамика. Валерия готова была поклясться, что в голосе прозвучало неподдельное сомнение. «Пожалуй, воздержусь. В высшем обществе может разразиться скандал». Не каждый ИИ умел так шутить. Каким бы умным ни был виртуальный помощник, чаще всего он общался при помощи стандартного набора фраз. А это значило, что Этьен Моро продвинулся в своих исследованиях дальше многих. Изначально Моро Technologies Inc. занималась сигнализациями и системами видеонаблюдения. Сделав себе имя в этой сфере и заработав начальный капитал, компания занялась умными домами. Сейчас Этьен Моро привлекал все больше специалистов из сферы высоких технологий, щедро вкладывая деньги в разработку ботов, искусственного интеллекта и нейросетей. «Кажется, я безнадежно отстала от прогресса», — с тревогой подумала Валерий, вспоминая ответы Бертрана. Меж тем гондола поднялась туда, где скалы Гран-Себастьена покрывал сплошной слой снега и льда. Склоны ослепительно сияли, но стекла подстраивались под освещение. Любуясь пейзажами, Валерий заметила краем глаза какое-то движение. Поворачивая голову, она ожидала увидеть птицу, а вместо этого увидела дрон. Сделанный из белого пластика, он был практически незаметен на фоне заснеженных пиков. Квадрокоптер подлетел ближе, и сквозь толстое стекло Валерий услышала басовитое жужжание. Кабинка двигалась, и дрон, как сердитый шмель, двигался вместе с ней, наставив на девушку объектив. «Ну вот, Бертран», — сказала Валерий, улыбнувшись в камеру и помахав рукой. «А говорили, что у вас нет тела». «Нет», — отозвался дворецкий. «А разве вы сейчас не смотрите на меня через камеру этого дрона?» «Мадам Дюран, я и так смотрю на вас с четырех разных ракурсов». Услышав это, девушка огляделась, но не заметила скрытых камер. Только сейчас ее посетила неприятная мысль, что человек, сделавший состояние, продавая камеры слежения, мог оказаться любителем подглядывать. «На всякий случай буду спать в пижаме», — решила Валерий. «И хотя я могу получить изображение с любой камеры, в том числе с этого дрона», — произнес Бертран, «система патрулирования периметра действует автономно». «А что будет, если дрон заметит нарушителя?» — спросила Валерий. «Охрана его схватит?» «Здесь нет охранников людей. Дрон сам способен нейтрализовать нарушителя». «Что?» — девушка вытаращилась на квадрокоптер. «Он что, вооружен?» «Дроны оборудованы нелетальным оружием, тазерами и акустическими излучателями дальнего действия». Пораженная Валерий покачала головой. Ее не слишком занимали военные разработки и современное оружие, зато ими интересовался отец. Благодаря Жаку Дюрану она прекрасно поняла, о чем говорил Бертран. Тазеры — это шокеры, какими пользуется полиция. Два металлических дротика выстреливаются в нарушителя и тянут за собой электрические провода. У Лорана, как у частного сыщика, был такой. А вот акустические излучатели дальнего действия или звуковые пушки — являлись грозным оружием. Генерируемый ими звук мог вызвать тошноту, панику, болевой шок. «А это законно?» — осторожно поинтересовалась Валерий. «Да», — коротко ответил Бертран. Видимо, убедившись, что безопасности хозяина ничего не угрожает, квадрокоптер начал удаляться. Проводив его взглядом, Валерий повернулась к лобовому стеклу и увидела, наконец, особняк Этьена Моро. Она готовилась обнаружить среди льдов и камней футуристическое сооружение, плод фантазии архитекторов-авангардистов. Однако на гребне скалы стоял трехэтажный дом, каких хватало в предместьях Парижа. Большой, если не сказать огромный, он выглядел просто и в то же время сурово. Как будто его вытесала в скале компания мрачных гномов, а не возвела бригада инженеров и строителей, вооруженных современной техникой. Верхней станции канатной дороги попросту не существовало. Тросы уходили внутрь дома на уровне второго этажа. Гондола нырнула в каменный зев коридора и двинулась дальше. Теперь справа и слева проплывали квадратные панели, дававшие рассеянный свет. И Валерий не отпускала чувство, что она едет в гости к старомодному злодею в духе классических фильмов про Фантомаса. Кабинка продвинулась еще метров на 30 и остановилась. Двери беззвучно распахнулись, и Бертран произнес: «Добро пожаловать». В стене, которой заканчивался коридор, была установлена то ли большая дверь, то ли маленькие ворота. И, само собой, над проемом одноглазой черной горгульей прилепилась камера слежения. Валерий вышла из гондолы и двинулась к воротам. Как и следовало ожидать, створки раздвинулись, и девушка очутилась в просторном вестибюле с окном во всю стену. Кожаный диван, пара кресел, журнальный столик, деревянные катки с папоротниками. Вот и все, что здесь имелось. Впрочем, когда из окна открывается такой вид на заснеженные пики, ничего другого уже не требуется. Если не считать Бертрана, который находился везде и нигде, подобно призраку, Валерий была здесь одна. Скинув лямки, она опустила рюкзак на пол и приблизилась к панорамному окну. Особняк стоял прямо на обрыве. И, посмотрев вниз, девушка покачнулась от легкого головокружения. Гондола канатной дороги ехала на высоте 20-30 метров. Здесь же было никак не меньше сотни. «Здравствуйте!» Валерий вздрогнула и резко повернулась. У дальней стены стоял высокий широкоплечий мужчина в спортивных штанах и мокрой от пота футболке. На шее у него висело полотенце, а на запястье болталась прозрачная спортивная бутылка. Это был Этьен Моро с собственной персоной. «Месье Моро? Очень рада». Смерив Валерий ничего не выражающим взглядом, он щелчком откупорил бутылку и начал пить, запрокинув голову. Девушка наблюдала, как его острый кадык, частично скрытый бородой, прыгает вверх-вниз и как уходит вода из бутылки. Утолив жажду, Моро вытер губы полотенцем и только после этого снова обратил внимание на гостью. «А вы мадам Дюран?» «Да». «Я так понял, школьницы у геральдической палаты закончились, и они прислали студентку?» Услышав это, девушка на мгновение лишилась дара речи. Это звучало грубо. Хотя чего она ожидала? Ясно, как божий день, что Этьен Моро из тех людей, которые не могут спокойно смотреть, как женщина, да еще молодая, занимается чем-то серьезнее дизайна бровей. Валерий регулярно сталкивалась с подобным отношением. Чего далеко ходить? Ее собственный отец считал, что девушка не может разбираться в предмете настолько сложном, как программирование, и советовал ей выучиться на фитнес-тренера или коуча. «Но если Моро прямо сейчас выставит меня за порог и потребует другого специалиста, прощай, работа мечты», — сказала себе Валерий. А значит, следовало действовать хитрее, подстраиваться под ситуацию и не реагировать на провокации. «Студентки тоже закончились», — сказала Валерий, пытаясь обратить неловкость в шутку. «Я выпускница». «И давно вы работаете в геральдической палате?» — поинтересовался Моро. «С понедельника». «Даже так?» Над переносицей хозяина обозначилась вертикальная складка. «Месье Моро, ваше право сомневаться в моей квалификации. Но я бы попросила вас не делать поспешных выводов. Мой пол и возраст не имеют никакого значения, если работа будет сделана, верно?» «Если работа будет сделана», — хмуро произнес Моро. «Не узнаем, пока не начнем». Валерий попыталась изобразить милую улыбку, и это ей более-менее удалось. Отец Валерий, в общем-то, не был деспотом и домашним тираном. Зато он был военным до мозга костей. С детьми Жак Дюран обращался так, словно перед ним солдаты-новобранцы, и требовал беспрекословного подчинения. «Я сделаю из вас людей» — эта фраза полностью отражала подход полковника к воспитанию. Лорана все устраивала. Он боготворил отца и всеми силами добивался его похвалы. Валерии было сложнее, ведь она, в отличие от старшего брата, не занималась спортивной стрельбой, не приносила домой кубки и медали. И вот очередной властный мужчина открыто сомневается в том, что она чего-то стоит. Что ж, для Валерии в этом не было ничего нового. «Вы завтракали?» — внезапно спросил Моро. «Еще не успела. Я только что с электрички». «Бертран покажет вам вашу комнату. Встретимся через полчаса». С этими словами хозяин особняка развернулся и скрылся за дверью из матового стекла. Валерий с облегчением выдохнула. Она не сомневалась, что сумеет развеять сомнения Моро. Все, что ей требовалось, — это немного времени, чтобы начать работать. «Он еще скажет мне спасибо, когда получит свой титул», — подумала Валерий. «Мадам Дюран, прошу», — послышался голос Бертрана. Одна из нескольких дверей, ведущих из вестибюля, открылась. «Бертран, а здесь вообще есть другие люди?» — спросила Валерий, поднимая рюкзак. «Кроме вас и хозяина, никого», — донеслось из умело скрытых динамиков. «Наверное, есть приходящие слуги?» «Нет». Девушка напомнила себе, что общается с ботом, а не с живым дворецким. Для искусственного интеллекта последний вопрос мог оказаться слишком расплывчатым. Общаясь с Червонной Королевой, Валерий старалась задавать четкие, прямые вопросы. И сейчас решила поступить так же. «Бертран, как часто сюда приезжает обслуживающий персонал?» «У нас редко бывают гости. И, как я уже сказал, нет никакого обслуживающего персонала. Если происходит сбой в электронике или что-то ломается, приезжают специалисты из Парижа». Похоже, электронный дворецкий прекрасно понял ее из первого раза. И если это все-таки не розыгрыш, а человек, с которым Валерий только что познакомилась, не был похож на шутника, Моро Technologies Inc. создали нечто уникальное. «Это же огромный дом», — сказала девушка, направляясь к распахнутой двери. «И как месье Моро справляется?» «Как видите, неплохо. Это умный дом. Он сам себя обслуживает, а все необходимое доставляется при помощи грузовых дронов». Следуя указаниям Бертрана, Валери миновала несколько коридоров и поднялась на третий этаж. Она ожидала, что за каждым углом ее будут ждать очередные чудеса хай-тека. Не тут-то было. Убранство длинных галерей и широких лестниц наводило на мысль, что хозяин дома отдает предпочтение старинному стилю. Простенки между большими окнами были украшены выцветшими гобеленами и картинами в тяжелых резных рамах, среди которых девушка не увидела ни одной абстракции. «Месье Моро собирает антиквариат?» — спросила Валери, останавливаясь возле огромного, во всю стену гобелена, изображавшего сражение у стен крепости. «Конные и пешие гвардейцы, мушкетеры, пушки, обозы и осадные машины композицию составляли сотни фигур. Каждая деталь была выполнена с удивительным мастерством. Да, хозяину принадлежит неплохая коллекция антиквариата», — сообщил Бертран. «А это взятие Ла Рошели, оригинальный гобелен 1635 года». Девушка двинулась дальше, по пути разглядывая портреты французских вельмож и полотна, живописующие пиры охотничьей сцены. Валерия не так уж хорошо разбиралась в изобразительном искусстве, но коллекция Этьена Моро впечатляла, не говоря уже о том, что наверняка стоила бешеных денег. «А вот и ваши апартаменты», — сообщил Бертран, распахивая перед Валерией очередную дверь. «Если вам что-то понадобится, позовите». «Бертрана, вы будете меня только слышать?» — спросила Валерия, переступая порог. «Не беспокойтесь. В этих комнатах нет скрытых камер. Подобное стало бы нарушением личных границ, не говоря уже о правилах приличия. Здесь вы можете чувствовать себя совершенно свободно». И снова ответ, которого никак нельзя ожидать от обычного бота, живущего в умной колонке. Валери ничего не спросила про скрытые камеры, и нормальным ответом для ИИ стало бы «Да, я буду вас слышать». Однако Бертран построил сложную логическую цепочку и угадал, что Валерий беспокоится из-за скрытых камер. «Что за дьявольский алгоритм создали в Моро Technologies Inc?» Обставленные как президентский люкс, гостевые апартаменты состояли из гостиной, спальни и ванной комнаты. Последняя вдвое превосходила размером съемную квартиру Валерии и была оборудована джакузи, небольшой сауной, и кто бы сомневался, в ней было панорамное окно. При желании Валерия могла наслаждаться гидромассажем, любуясь заснеженными пиками Гран-Себастьена. Девушка переоделась в джинсы, футболку с потертой репродукцией Джоконды и сменила зимние ботинки на удобные мокасины. Узнав, в чем ее дочь собирается выйти к завтраку с миллиардером, Каролина Дюран наверняка лишилась бы чувств. Имея в запасе минут 20, Валерия достала из рюкзака ноутбук, Bluetooth-колонку и устроилась за письменным столом из мореного дуба. Подключившись к сети, девушка активировала червонную королеву. В левом верхнем углу экрана распустилась красная роза. Сигнал, что бот готов к работе. «Червонная королева, а здесь есть другие люди?» Валерия задала ей в точности тот же вопрос, что и Бертрану. «Есть один человек и один робот», — донеслось из колонки. Это был случайно сгенерированный и совершенно неосмысленный ответ, призванный создать иллюзию общения. «Червонная королева, здесь есть другие люди?» «Возможно, но слышу я только одного». «Хорошо хоть так», — пожала плечами Валери. «Ничего хорошего. Было бы вас много, я бы казнила всех, кроме тебя». «Спасибо. А чем же я такая особенная?» «Ты приятный собеседник». Валери сама не знала, чего добивается. Червонная королева общалась на уровне Siri от Apple, и что от первой, что от второй не стоило ожидать многого. А вот Бертран общался по-настоящему, и его ответы не просто казались осмысленными. Они такими и были. Вздохнув, Валерия произнесла. «Червонная королева. Последние публикации по теме Моро Technologies Inc.» Неподготовленного пользователя обилие новостей из мира высоких технологий могло навести на мысль, что скоро Skynet захватит таки контроль над ядерным оружием, и выжившим людям придется сражаться с роботами-терминаторами. Впрочем, Валерия Дюран была не из тех, кто испытывает страх перед всем новым. Она увлеченно листала новостную ленту, и тут откуда-то из-под потолка послышалось: «Хозяин ждет вас через 3 минуты». Дворецкий проводил Валерию в столовую. Вниз по этой лестнице. Теперь направо, пожалуйста. И в эту дверь, которая располагалась на 1-м этаже. Размерами помещение не уступало вестибюлю, где Валерий впервые увидела Этьена Моро. Оглядевшись, девушка поняла, что это одновременно и кухня, и столовая. Правая половина была оборудована всевозможной бытовой техникой. Здесь имелся огромный холодильник, варочная панель, духовые шкафы, микроволновые печи, кофемашина и еще множество футуристических приборов и приспособлений, названий которых Валерий не знала. Левая половина была гораздо уютнее, с кожаной мебелью, баром и огромным в пол стены телевизором. Видимо, за едой Моро любил смотреть сериалы, спортивные трансляции или что там еще смотрят миллиардеры, поглощая свои холостяцкие завтраки. Этьен Моро в спортивном костюме и кроссовках стоял у плиты. Он разбивал яйца в чашу миксера и швырял скорлупки в измельчитель отходов. «Будете омлет?» — спросил Моро. Чего уж Валери точно не ожидала, так это что человек, лицо которого регулярно попадало на обложки глянцевых журналов, станет лично готовить ей завтрак. «Конечно», — растерянно произнесла Валери. «А можно я помогу?» «Нарежьте зелень». Закончив разбивать яйца, Моро на несколько секунд включил миксер. Когда моторчик перестал визжать, Валери осторожно поинтересовалась. «Вы всегда сами себе готовите?» «Да. Это вас удивляет?» «Пожалуй, есть немного». «Как вы уже, наверное, поняли, я живу один. А раз уж Бертран до сих пор не научился доставать ветчину из холодильника и класть ее на сковородку, мне приходится готовить самому». «Вы могли бы нанять повара?» «Терпеть у себя дома постороннего человека только потому, что мне лень поджарить тосты?» Моро фыркнул. «И еще чего?» «Да, пожалуй, вы правы», — поспешно согласилась Валери. «Я читала, что вы не очень-то любите гостей. Спасибо, что сделали для меня исключение». «Ну, вы же здесь всего на несколько дней и по важному делу». «Я могла бы жить и работать в отеле». «Чтобы мои семейные архивы валялись в каком-то паршивом отеле? Нет уж, работайте здесь. Да и вообще». Моро покосился на Валери. «Я не такой социофоб, как обо мне пишут. Просто журналистам нравится мусолить образ миллиардера-затворника. Вы мне не помешаете». «Хорошо, рада слышать. Кстати, вот зелень». «Что будете пить?» — спросил Моро, когда яйца зашипели на сковородке. Кружка крепкого кофе была бы в самый раз. «Черный?» «Да, без сахара». «Жади, приготовь 2 кружки кофе, пожалуйста. Покрепче, без молока и без сахара». «Будет сделано», — отозвалась кофемашина и принялась деловито пыхтеть. «Жади, значит», — пробормотала Валери, наблюдая, как из чрева аппарата возникают 2 белые кружки. «Да, так ее зовут», — сказал Моро. «Если не затруднит, отнесите кружки на стол. Жади готовит отличный кофе, но вот официантка из нее никудышная». «Простите, это не мое», — произнесла кофемашина. Вскоре на столе уже стоял омлет, щедро посыпанный зеленью, тарелка с сыром и 2 кружки кофе. В обществе Моро Валери пока что чувствовала себя скованно, поэтому поспешила завести разговор. «Бертран — нечто удивительное», — сказала она первое, что пришло на ум. «Что это за алгоритм? Как он работает?» «Понятия не имею», — пожал плечами Моро. «Я же его не изобретал и не обучал. Я такой же пользователь, как и те, кто покупает продукцию Моро Technologies в магазинах. С той лишь разницей, что при покупке кофемашины, миксера или очередного дрона мне не надо оформлять кредит в банке». «Зато вы знаете, во что нужно вкладывать деньги», — сказала Валери. «Да, это я знаю. Но в остальном этот особняк...» Моро сделал рукой неопределенный жест. «Куда умнее хозяина?» Валери пришло в голову, что, посчитав Этьена Моро надутым индюком с манией величия, она поторопилась с выводами. По-настоящему самовлюбленный человек никогда бы не допустил мысли, что напичканный электроникой дом может в чем-то превосходить его. «Месье Моро, а можно мне...» «Этьен. Просто Этьен», — отмахнулся тот. «И на ты, пожалуйста. Нам предстоит поработать вместе. Так почему бы не упростить жизнь, послав к чертям формальности?» Моро подцепил вилкой кусок омлета и отправил в рот. При этом он смотрел прямо на Валери, словно нарочно пытаясь ее смутить. Тогда называйте... Называй меня Валерий. Спасибо, что позволила, усмехнулся Моро, и девушка почувствовала, что краснеет. Так чего ты хотела, Валерий? Когда я перебил тебя предложением перейти на «ты», ты хотела о чем-то попросить. Об экскурсии по дому, конечно. Это я могу устроить. Спасибо. Моя специальность — программирование, поэтому мне интересно все, что связано с ИИ, ботами и нейросетями. А этот дом, он просто чудо. И как же программист очутился в геральдической палате? Ну, генеалогия — моя главная страсть, призналась Валерия. А в геральдическую палату меня пригласили благодаря Червонной Королеве. Это программа, которую я создала, пока училась в Страсбурге. Валерий принялась рассказывать, как связаны два ее увлечения — компьютеры и древние родословные. Мороз слушал с интересом, по крайней мере, так казалось, и напряжение, которое сковывало ее в начале завтрака, начало понемногу отпускать. Когда же кофе был допит, хозяин поднялся из-за стола и произнес: «Ладно, пора провести обещанную экскурсию. Сейчас мы находимся в столовой. Кажется, я здесь впервые». Валерий удивленно вздернула бровь. «Шучу. Дом большой, но не настолько. И столовая в нем всего одна. У меня спортивный режим, поэтому завтрак, обед и ужин чаще всего в одно и то же время. Можешь присоединяться, если возникнет желание». Мороз сказал, что журналисты преувеличивают, выставляя его законченным социофобом. Но все равно Валерий удивилась, получив подобное предложение от человека, прослывшего нелюдимым отшельником. А уж после приема, который не назовешь иначе как прохладным, Валерия ожидала, что Моро прикажет ей ходить по дому на цыпочках и как можно меньше мозолить глаза. «Я могла бы готовить для двоих», — сказала Валерия. «Мне это нравится». «Не возражаю», — пожал плечами Моро. «Идем, покажу, что тут еще есть». Хозяин и гости покинули столовую. Моро повернул направо и двинулся вдоль вереницы окон, выходящих на восток. Далеко внизу виднелся Сен-Себастьен-де-Альп, укрытый легкой туманной дымкой. «Смысл умного дома — это полная автоматизация и управление при помощи голосовых команд», — произнес Моро. «Мой дом сложнее и дороже большинства других, и некоторые его системы не купишь в обычном магазине электроники. Но принцип для всех один». «Значит, этот умный дом ничем не отличается от тех, что сделаны на основе Siri?» «Смысл тот же», — пожал плечами Моро. «Есть датчики и есть хаб, или центральный компьютер, который соединяет все системы воедино. Обычно это Siri или другой голосовой помощник. Для управления этим домом был создан Бертран. Он голосовой помощник нового поколения, на основе нейросети». «Это многое объясняет», — кивнула Валерия. «Он общается совсем не так, как обычные боты». «Да», — кивнул Моро. «Бертран контролирует все в этом доме. Каждую дверь, каждую розетку и каждый кран. При помощи датчиков он следит за температурой, влажностью, освещением, химическим составом воды и воздуха. Даже за моим самочувствием». Моро продемонстрировал фитнес-браслет. «Даже так?» «Конечно», — усмехнулся Моро. «Кстати, в унитазах тоже установлены датчики. Так что если ты вдруг забеременеешь, Бертран узнает об этом первым». Уже во второй раз за это утро Валерий почувствовала, что краснеет. Чтобы Моро не заметил, она отстала на полшага и произнесла: «Наверное, комфортно жить вот так, когда за всем следит компьютер. Можно полностью сосредоточиться на работе». Моро остановился у очередного окна и, глядя вдаль, произнес: «Дело не в комфорте. Мне нравится сама идея умного дома. В детстве я бредил роботами и все ждал, когда они станут умнее людей. И вот дождался. Искусственный интеллект, нейросети. За этим будущее». Внезапно Валерия увидела перед собой не туповатого качка, умеющего лишь одно — удачно инвестировать средства, а человека, для которого высокие технологии сродни искусству. «Да!» — воскликнула Валерия. «Я тоже так считаю». За окном неторопливо пролетел дрон. Он нацелил на Моро и его гостью объектив, но не притормозил, чтобы изучить их подробнее. «Итак, на чем мы остановились? Сейчас мы на первом этаже. Кроме столовой, здесь есть спортзал и бассейн. Размером бассейна позавидовали бы некоторые спортивные центры. Здесь же находилась инфракрасная сауна, финская баня, солярий и множество приспособлений для гидромассажа. Можешь пользоваться всем, что видишь», — — сказал Моро по пути из бассейна в спортзал. Валерий ничуть не удивилась, узнав, что некоторые тренажеры разговаривали и, подобно кофемашине, имели свои имена. Чтобы увеличить или уменьшить вес, изменить наклон кресла, не требовалось совершать лишних манипуляций с гирями и рычагами. Достаточно было попросить об этом тренажер. В столовую Валерий спустилась по лестнице, но сейчас Моро подвел ее к лифту. «На втором этаже мои личные комнаты», — сообщил он. «А на третьем находится библиотека, залы с коллекциями, кинозал и оранжерея». «А что на нулевом?» — спросила Валерия, увидев панель с лампочками и номерами этажей. Получалось, что над землей находились лишь 3 из 4 этажей, а нижний был вырублен в толще скалы. «Тебе туда не надо», — отрезал Моро. Это прозвучало как-то слишком уж резко, и Валерия удивленно посмотрела на хозяина. «Нулевой технический этаж. Там делать нечего. Бертран, на третий». Двери кабины закрылись и через несколько секунд вновь распахнулись. Валерия уже видела этот коридор, украшенный старинными картинами и гобеленами. «Интересное собрание», — сказала Валерия, кивая на ближайшее полотно, изображающее мушкетера на коне. «Ты еще не видела всей моей коллекции», — фыркнул Моро. «Нам сюда». Как оказалось, Этьен Моро собирал не только картины и гобелены. В нескольких соединенных между собой залах разместился целый арсенал холодного и огнестрельного оружия, рыцарских доспехов, щитов, конской сбруи. Витрины были эффектно подсвечены, а сами залы оформлены под старину, с изразцовыми каминами и лепниной. Валерии показалось, что из царства хай-тека и технологий она перенеслась в рыцарский замок. «Прежде всего, меня интересует французский антиквариат XV века», — сообщил Моро. «Это время, когда жил барон де Ре, мой далекий предок, родство с которым, как ты помнишь, я намерен доказать». «Это просто удивительно», — пробормотала Валерия, озираясь. «Да? Не думал, что девушку может настолько заинтересовать коллекция конских уздечек и мушкетов». «Да нет, не сами мушкеты», — помотала головой Валерия. «То есть это, конечно, круто, но я мало понимаю в старинном оружии. Удивительно, как вы... как ты балансируешь между прошлым и будущим». «Да уж», — усмехнулся владелец особняка. «Пожалуй, в этом весь я». Валерий очень хорошо понимала Этьена Моро. Возможно, даже лучше, чем он мог догадываться. Генеалогия и программирование, две одинаково сильные страсти, помогали Валерии точно так же балансировать между прошлым и будущим. И в том, и в другом она находила одинаково мощное утешение. Вся разница между ней и Моро состояла в том, что он одновременно грезил и об умных роботах, и о далекой эпохе Людовика XI. То есть разницы, считай, что и не было. В этот миг Валерия окончательно простила Моро и его грубоватый прием, и сомнения в ее профессионализме. Интересно, что заставило его разочароваться во всем человечестве и поселиться на вершине горы? Задумалась Валерия, украдкой поглядывая на гриву светлых волос и мускулистые плечи хозяина коллекции. Моро вел ее дальше, из одного зала в другой. Оружие перемежалось с церковной утварью, орденами, военной формой, надетой на манекены. «А это что?» — спросила Валерия, останавливаясь возле стеклянного шкафа. На полках разместились щипцы, кандалы, тиски, иглы, кошмарные железные маски, утыканные шипами. «Да уж не столярные инструменты», — мрачноватым тоном произнес Моро. «Это орудие пыток из арсенала Святой Инквизиции. Разумеется, только оригиналы». Рядом с витриной разместилась железная дева. Створки были приоткрыты, демонстрируя железные шипы и желоба для спуска крови. «Ужас», — пробормотала Валерия. «Не спорю», — отозвался Моро. Из галереи, отданной под коллекции, хозяин особняка и его гости перешли в библиотеку. Она располагалась в просторном зале с панорамным окном, за которым виднелись все те же белые вершины Гран-Себастьена. Остальные три стены были заняты книжными стеллажами. Валерия ожидала, что они будут заполнены классикой и многотомными энциклопедиями, книгами, которые покупаются для декора и никогда не читаются. Ничего подобного. Пройдясь вдоль полок, девушка увидела детективы, фантастику, боевики, приключенческую литературу и множество книг по истории. Рядом с художественными книгами стояли биографии политиков и спортсменов, атласы средневековых сражений и множество альбомов по холодному и огнестрельному оружию. Библиотека отражала реальные увлечения Этьена Моро, и его образ ограниченного любителя бодибилдинга окончательно рассыпался. Ближе к панорамному окну расположился изящный столик с шахматной доской и металлическими фигурами в виде средневековых рыцарей. Увидев лишь один стул, Валерий сделала вывод, что Этьен Моро играет сам с собой, или, что вероятней, с электронным дворецким. Червонная королева тоже играла в шахматы, а еще в карты, хоть это и не было ее главным умением. Валерий заинтересовалась шахматами в раннем детстве, прочитав «Алису в Зазеркалье». Узнав об этом, полковник Дюран взялся обучать дочь игре, и когда у той стало получаться, подарил ей доску. Этот комплект оставался первым и единственным принадлежавшим Валерии. Он уехал с ней в Страсбург и сопровождал в Риме. Лакированная доска покрылась царапинами, а у черной королевы отломилась корона. Но Валерий не собиралась менять этот набор на другой. Играя с дочерью в шахматы, Жак Дюран становился просто папой, а не полковником ВВС, на которого по какому-то недоразумению повесили двух сопливых новобранцев школьного возраста. Старая доска напоминала Валери, что у нее все-таки есть отец. «Этьен, а...» — начала Валери, не отрывая взгляда от дорогих фигур, застывших на клетчатой доске, как воины в ожидании, когда протрубит боевой рог. «Что?» — спросил Моро, когда девушка замолчала, не закончив фразу. Валери хотела сказать, а не сыграть ли нам как-нибудь в шахматы, но осеклась. Она испугалась, что Мороз мерит ее своим угрюмым взглядом и скажет «Не забывайся, вообще-то ты сюда работать приехала, а не развлекаться». «Ну?» — хозяин вопросительно вскинул бровь. «А почему бумажные книги, а не электронные?» — выкрутилась Валерия. «А сама ты какие предпочитаешь?» «Бумажные», — призналась Валерия. «Их приятнее держать в руках, чем планшет. Но читаю электронные, потому что у меня нет своего угла». «Раньше я жила в студенческом общежитии, потом в Риме, а сейчас в Париже на съемной квартире. Книги занимают много места, а я пока что перекати поле». «Это не студенческое общежитие», — усмехнулся Моро. «Так что могу себе позволить». В центре зала располагалось кожаное кресло и подставка для ног. Рядом стоял журнальный столик, и на нем Валерий заметила открытую книгу. «На секретной службе Ее Величества». Прочитала девушка, подойдя ближе. «Агент 007». Валерий мысленно усмехнулась. «Все правильно. Вряд ли человек, подобный Этьену Моро, станет читать «Унесенных ветром». «А вот здесь», — произнес хозяин, — «то, что должно тебя заинтересовать». Большинство стеллажей были открытыми, но Моро остановился возле трех застекленных шкафов, на которые Валерий не сразу обратила внимание. Там располагались старинные книги, пухлые альбомы в кожаных переплетах и несколько деревянных шкатулок. Впрочем, на большинстве полок теснились обычные офисные папки, дотошно пронумерованные. «Здесь твой семейный архив?» — спросила Валерий, останавливаясь рядом с Моро. «Да. Свидетельства о рождении и смерти, метрические книги, фотоальбомы, даже парочка судовых журналов. Все, что изначально хранилось в моей семье, и все, что удалось раздобыть позже». «Но ни одна нить не ведет напрямую к барону Дере». «Если бы вела, ты бы здесь не стояла». «Логично», — пробормотала Валерий, чувствуя, что краснеет. «Начинай работать», — распорядился Моро. «Увидимся за обедом». С этими словами хозяин покинул библиотеку, оставив Валерий один на один с документами.